слова, не пошевелить рукой. Холодный озноб волнами пробегал по моей коже. Моя голова была пустой иголкой, как бубен. Я решил, что я умираю. Я закрыл глаза. Когда я вновь открыл их, был уже ясный день. Я лежал в своей кровати. В комнате витал аромат кофе с молоком. Я рывком вскочил и прошел на кухню. И там я увидел зрелище, от которого оцепенел. У стола стояла Адель, мурлыча в полголоса какую-то грустную песенку, намазывала маслом тортинки. Я бросился к ней, чтобы обнять ее. Я рассказал ей все, что случилось после ее смерти. Она посмотрела на меня с удивлением и заявила, что вовсе не собиралась умирать, и что наверняка я перетрудил чтением голову. Чтобы убедить ее отказаться от этого мнения, мне пришлось рассказать ей все. Положение во гроб, похороны. Все. И когда мне удалось ее переубедить, она так зарыдала, что я испугался рецидива. 3 дня мы не выходили из квартиры, и ничто не омрачало нашего счастья. Ну вот. Пусть читатели этих заметок решат теперь, прав я или нет, рассказывая им мою историю. Разумеется, найдутся скептики, которые скажут, он подтасовывал факты. Я уважаю скептиков. Я сам скептик. Но у всякого скептицизма есть свои пределы. И если такой человек, как я, то есть человек рассудительный, друг точных наук и подписчик многочисленных литературных и всяких других журналов, уверяет своих читателей, что говорит правду, так надо ему верить. Да-да, вы должны мне поверить, потому что, если вы не поверите этой первой главе моего рассказа, то вы еще меньше поверите, когда я расскажу, что было дальше. А мне нужно, чтобы мне поверили. Мне нужно, чтобы все знали, что мое решение было правомерно. Мне нужно, чтобы все в один голос объявили, что я не сумасшедший. Я сказал вначале, что я сожалею, что я не сумасшедший. Неправда это, неправда. Я боюсь той неограниченной свободы, которой мне представляется безумие. Я боюсь всего неопределенного, неуправляемого, непосредственного. Я боюсь быть непохожим на других. Я боюсь не быть таким же близоруким, злым, мелким и серым, как другие. Я боюсь, что моя голова возвышается над уровнем толпы. Слава толпе, господа! Господи, дай мне силы продолжать. Последующие за воскресением моей жены дни были настолько странными, что я удивляюсь, как я их прожил. Мы столкнулись с огромной проблемой. Как заставить других принять последствия этого воскресения? Как объяснить им, что Бог вернул мне Адель, вняв моим мольбам? Не вообразят ли они, что она и не думала умирать? Что похоронили пустой гроб, и что все это была только комедия, устроенная нами с целью одурачить наших соседей, или органы юстиции, или какие-нибудь высокие административные власти. Как оказалось, наши опасения были не напрасны. Кому бы я ни рассказывал мою историю, консьержке, клиентам, поставщикам, все делали обиженное лицо и обрывали разговор. Они, казалось, были возмущены этим возвращением Адели. У них не хватало ни ума, ни сердца, чтобы принять саму мысль о чуде. Они восклицали: «Ха-ха, ну-ну!» Но знаете ли, господин Фушуа, такими вещами не шутят. Смерть, Господи! Фушуа, это не шутка. Ручаюсь, что власти не станут снова регистрировать вашу драгоценнейшую... Вы уже ходили в мэрию, чтобы узаконить ваше положение, нет? Ну... Желаю хорошо повеселиться. Вот что они говорили. А у меня уже не хватало ни слюны, ни терпения, чтобы заставить их прислушиваться к голосу рассудка. Через какое-то время о нашей истории знал уже весь квартал. Возмущение было единодушным. В нашу галантерейную лавку больше не заходили. На улице с моей женой уже не здоровались. Мальчишки кидали мне в спину камни. Один из них крикнул мне: